391. Июль 21. Итак, друг мой, неисполнение указа, как видишь, приносит тяжкие последствия. Круги по воде расходятся широко. Одна ошибка влечет за собой другую. Недопустимо то, что произошло. Суровые меры надо принять для обуздания распоясавшегося астрала, иначе не миновать разрушение круга. Но открытые глаза. Канал темных воздействий обнаружен, значит, можно его пресечь. Обратите внимание на то, как темные ухищрения нейтрализуют ваши слова и указания, ставя под сомнение их правоту и нужность. Также усыпляют и вашу зоркость, отводя от себя мысль. Источник осиных нападок все тот же. Невозможность защититься происходит благодаря близости, допущенных к сердцу. Не в спину, а в сердце наносятся удары. Это вы сильные держитесь, а другие доходят до неистовства в бессилии противостать темным воздействиям. Но и устоять тяжко невероятно, ибо в открытое сердце наносятся удары. Предупреди в последний раз объясни, а затем сердце закрой уже, в него не пускай вновь оказавших невежество. Карма одержания ужасна.